Глава пятая. Лететь на прокатном флайере оказалось скучнее, чем думалось. Даже с учетом того, что я сидел за штурвалом, в отличие от ховермобилей, эта машина могла подниматься на высоту до 500 тян и, с одной стороны, уже относилась к классу летательных аппаратов, но, с другой, передвигаться на ней требовалось по правилам, принятым для наземных мобилей. Типа занял свой эшелон и считай, что это дорога, а любое перемещение вверх и вниз только при помощи автопилота. Конечно, если дело касалось военных, то все эти дурацкие правила сразу шли лесом. Однако здесь и сейчас, увы, демонстрировать навыки боевого управления мне строго-настрого запретили. Весь маршрут, включая незапланированные остановки, был изначально загружен в память бортового компьютера, а пилот в нашем флайере требовался только для антуража. Сидит себе в водительском кресле, словно орел на горной вершине, делает вид, что рулит, косится на спутницу, а еще изображает из себя альфа-самца и покорителя женских сердец, хотя и по сути, и внешне типичный провинциальный жиголо. Неужели я внешне и вправду такой, с повадками напыщенного индюка, считающего себя неотразимым? Неужто Анцила выбрала меня как напарника по секретному делу исключительно из-за этого? Само дело, кстати, показалось мне не особенно сложным. Легенда почти примитивная. Некая относительно обеспеченная дама с дальней и мало кому интересной аграрной планеты с дурацким названием Дюжевьёска решает посетить известный курорт. Мужа у нее нет, а может и есть, но всем знать об этом не обязательно. Поэтому в поездке ее сопровождает телохранитель, шофер, слуга. А по совместительству, вероятно, еще и любовник. Что тоже не 100%, но со стороны дамы это разумно. Зачем тратить деньги на кучу сопровождающих, если у пани Агнешки имеется собственный супермачо, 4 в 1, который и сумки с покупками до флайера донесет, и дверцу откроет, и от мошенников прилипал, оградит, и ночь скоротать поможет, если потребуется. Подобных нам парочек на курорте десятки, если не сотни тысяч. Одиноким и симпатичным женщинам на отдыхе трудно. Вокруг них постоянно, как комариный рой, вьются всякие разные, не давая и шагу спокойно ступить, заставляя все время быть начеку и дергаться от каждого шороха. А вдруг за очередной пальмой притаился очередной ухажер, и из-за этого теперь даже юбку или, пардон, бюстгальтер нельзя без утайки поправить. Как при таких условиях обеспечивать конфиденциальность какой-нибудь важной встречи с каким-нибудь нужным лицом? Выход один – приставить к даме мужчину, эдакого хранителя тела, а, возможно, и пользователя, такого, чтобы другие даже не зарились, а лишь провожали взглядами, завистливыми и разочарованными, хорошо понимая, тут не обломится. Где именно должна была произойти важная встреча, герцогиня не говорила, сказала только, чтобы был готов постоянно. К чему? Да, в общем, к чему угодно, но в то же время вообще ни к чему. По словам экселленции, раз наше основное оружие – тайна, значит, чем больше нас будут воспринимать как простых обывателей, тем лучше для дела. У меня возражений не было. Провести целый вечер с девушкой своей мечты – это не работа, а удовольствие. Особенно, если знаешь, что в это самое время товарищи по оружию месят глину на полигоне или обливаются потом на тренажерах. А тебе, в целях конспирации, конечно, позволено даже немного больше, чем просто сопровождать красивую женщину. Этим позволением я беззастенчиво пользовался, без фанатизма, но в строгом соответствии с полученными указаниями. Пошловато шутил, приобнимал даму за талию и... другие места. По-хозяйски раздевал ее взглядом и грозно выпячивал челюсть на гипотетических конкурентов-соперников. Надо отдать должное экселленция. Свою роль она отыгрывала великолепно. Даже когда мы снова садились во флайер и оставались наедине. Если бы я был посторонним, ни в жизни бы не догадался, кто эта дама на самом деле. Настолько естественно она вела себя в образе простоватой, чуть взбалмошной, немного прижимистой, но явно не бедной Матроны, откровенно гордящейся сопровождающим ее павлином. Опознать напрямую, по фото, к примеру, или по передачам со светских раутов, герцогиню вряд ли смогли бы. Непосредственно перед вылетом она надела на шею какое-то ожерелье и сжала одну из бусинок. В ту же секунду ее лицо изменилось, совсем на чуть-чуть, но этого оказалось достаточно, чтобы превратить в совершенно другую женщину. Тоже эффектную, но другую. Голограмма делала ее старше. По земным меркам экселленция выглядела теперь где-то на 35, и это, наверное, правильно. Дама более зрелая, но еще ого-го подходила для ее роли гораздо лучше. Только глаза оставались теми же. Герцогиня прикрыла их обычными солнцезащитными очками. Мне в качестве маскировки достались супермодные в этом сезоне тактические, закрывающие едва ли не пол лица. «Главное, вытрави из себя военного», – инструктировала меня Анцила, пока мы неслись по туннелю. «Вытрави напрочь, чтобы даже духа его в тебе не было, понял?» «Желание ясновельможной пани – закон». Плотоядно склабившись, я положил руку на ее колено. «Не переигрывай», – сбросила мою ладонь герцогиня. «Понял, не переигрывать – значит, не переигрывать». «И еще», – добавила она, когда флайер вылетел из-под земли где-то за пределами базы. «Не забывай, что по легенде я плачу тебе деньги, а не ты мне». «Да и не по легенде тоже», – кивнул я, решив не спорить. «Вот-вот, поэтому и не зарывайся». Всего остановок в маршруте было заложено 11 штук. Первые 6 прошли как под копирку. Флайер спускался на стоянку какого-нибудь статусного, но не слишком большого торгового заведения. Пани Агнешка входила внутрь. Я следовал в паре шагов позади. Минут 15 моя спутница бродила по магазину. Затем покупала какую-нибудь безделушку или предмет гардероба. Мы выходили на улицу, садились в машину и улетали. 7-й остановкой стало кафе на набережной. Более получаса мы сидели на открытой веранде, пили местный аналог кофе, потом сок, потом опять кофе, любовались морем, склоняющимся к закату светилом. Пани болтала напропалую и, как водится, ни о чем. Я вставлял в разговор отдельные реплики. Потом она неожиданно посмотрела на часы и предложила мне пойти освежиться, наказав вернуться не раньше, чем через 5 минут. Я выждал 6,5, а когда возвратился, увидел, что она уже расплачивается с официантом. Вряд ли за это время она успела с кем-нибудь встретиться, а вот созвониться – вполне. В запасе оставалось только 4 места, где могла бы произойти встреча с агентом. Гипермаркет, 2 бара и ночной клуб. До набережной наш быстролет колесил по северной части города, который ближе к базе. Сейчас предстояло направиться в южную. Данквиль считался, хотя и курортным, но достаточно крупным городом. Он растянулся вдоль моря примерно на 30 тин. Ширина составляла от 5 до 15. Местных здесь проживало около 500 тысяч. С туристами и гастарбайтерами население по самым скромным подсчетам достигало 2 миллионов, а если учитывать перегороды, то и всех 3. Затеряться в таком опытному человеку – расплюнуть. Несколько тысяч больших и малых отелей, мини-гостиницы, хостелы, апартаменты, притоны, в конце концов. Капрал Харберт, помнится, даже рассказывал, как 5 суток наспор прятался от военной полиции в квартале красных фонарей. И его так и не нашли. Зато сам он, никем не узнанный и незамеченный, вернулся в расположение части ровно к началу учений, как обещал. Втык за эти художества капрал, конечно же, получил, но обозленным ВПшникам его не отдали. Все-таки свой, десантник, да и вообще молодец, раз умудрился ввести вокруг пальца и особый отдел, и комендатуру, и 2 роты искателей. Кстати, тот самый пресловутый «Красный квартал» находился как раз в южной части, куда мы и полетели после кафе. В гипермаркете герцогиня сразу направилась в отдел готовой одежды и, набрав в тележку целую кучу шматья, повезла это все в примерочную. Представить, что титулованная особа собирается носить хоть что-то из выбранного, не смог бы даже закоренелый революционер. Значит, как подсказывала интуиция, ей просто требовалось здесь задержаться. Так и случилось. Дешевые шмотки экселленса примеряла минут, наверное, 40. Мне приходилось нетерпеливо ждать ее возле кабинки. Несколько раз Анцила высовывалась наружу и просила меня принести вон точно такое же, только другого размера. Я, понятное дело, изображал раздражение, но все-таки шел исполнять просьбу увлекшейся пани. Зато, когда этот кошмар завершился, наградой мне стал целомудренный поцелуй в щечку. В ответ дама моего сердца получила легкий шлепок пониже спины. И, что любопытно, мне за это ничего не было. Экспромт прошел на ура. Довольная, раскрасневшаяся герцогиня даже увернуться не пробовала, и только по девчоночке взвизгнула. И типа смутилась, мол, люди кругом. «Артистка, чё?» Пакеты с купленным барахлом погрузили в багажник, туда, где уже лежали такие же, только с дорогими вещами. «Ну вот, теперь надо бы еще и в бар прокатиться. А в клуб, я даже не знаю, стоит ли...» Поделилась Анцила с сокровенными мыслями, когда мы взлетели. 100 пудов, свое задание она выполнила. Встреча с агентом произошла. С таким цветущим видом, как у нее, иного и предложить невозможно. «Как скажете», – пожал я плечами. «Но я бы на всякий случай сгонял». «Ты думаешь?» Спутница приоткрыла боковое окно и высунула туда руку, словно собиралась поймать щепотку другую воздуха. «Это тебе решать, а мое дело – просто баранку крутить!» Анцила засмеялась. «Ладно, так уж и быть, съездим. Мы молодцы, нам можно!» Я искоса поглядывал на нее и удивлялся. Честно сказать, даже не думал, что она может вести себя так... легкомысленно, что ли. На базу-то мы еще не вернулись. Хотя, может, с ее стороны и эта часть какой-то игры мне непонятной. Мысль, что еще ничего не закончилось, заставила сомневаться. Через пару минут сомнения переросли в уверенность. Но чтобы убедиться во всем окончательно, требовалось кое-что сделать. Когда идущий на 20 тянах флайер миновал очередной перекресток, я протянул руку и повернул ручку отключения автопилота. Машина еле заметно рыскнула, но сразу же выровнялась, а затем, отзываясь на рычаг газа, начала ускоряться. Отдать должное, герцогиня отреагировала моментально. Показную веселость как ветром сдуло. «Давно он за нами плетется?» — кивнула она на экран заднего вида. «От гипермаркета, словно приклеенный». «А раньше?» «Увидел бы раньше, сказал бы». Чужой флайер действительно мчался за нами, будто привязанный, не оставая дальше, чем на полсотни тян, но и не приближаясь вплотную. Пару раз между нами вклинивалась другая машина, но преследователю это ничуть не мешало. Через какое-то время он снова оказывался у нас за спиной. «А ну-ка, попробуем крутануться. Экселленса, держитесь!» Соблюдать конспирацию стало бессмысленно, а вот субординацию наоборот. Флайер вошел в вираж на почти максимальной скорости, с резким набором высоты, а затем и не менее резким падением. Посадочные опоры только каким-то чудом не прочертили бетонную стену углового дома, который я обошел словно чемпион мира на скоростном спуске. Перегрузки буквально вдавили нас в кресло, но оно того стоило. Преследователь безнадежно отстал уже на третьем аналогичном маневре. На всякий пожарный я попетлял по городским закоулкам еще 3 минуты, а потом, вырулив на относительно тихую улочку, опустил машину в проезд между зданиями. «Что будем делать, экселленса?» «Не знаю», — покачала та головой, отпустив, наконец, подлокотники, за которые держалась все время погони. Ее лицо было напряжено, губы сжаты, брови нахмурены. «Идем на 9-ю точку или сразу на базу?» Вместо ответа герцогиня наклонилась вперед, нашарила под сиденьем упавшую сумочку и вынула из нее небольшой браслет. Надетый на запястье, он коротко пискнул и подмигнул нам оранжевым огоньком. Видимо, очередное шпионское оборудование, реагирующее на ДНК хозяйки, как и ожерелье на шее. «Связь по нулям», — мрачно сообщила Анцила, снимая приблуду. «А что с навигацией?» Формально навигатор в машине работал. Забитый в него маршрут на экране высвечивался, но наш флайер там не отображался. «Глушат. Понятненько. Значит, не паранойя и не случайность». Моя спутница снова задумалась. «На базу сейчас не поедем. Это очевидно. А они, полагаю, не идиоты». «Они это кто?» «Понятия не имею», — пожал плечами Анцила. «Но кое-что проверить не помешает. О схеме маршрута, кроме меня, знал только капитан Дидрич. Следующая точка — бар Мегадея. Как ехать, помнишь?» «Ага». «Тогда погнали». К бару мы подлетели через 15 минут, а до того крутились по узким улочкам, не превышая скорость и не уходя с эшелона. Аккуратно, прикидываясь законопослушными гражданами, питейное заведение чем-то особенным среди прочих не выделялось. Рекламные огни, вывеска, зазывало у входа, большая панель меню с лучшими в городе ценами. На стоянке свободного места хватало. Всего 5 машин, 3 колесных, 1 ховер, однако у нас летающая. Оно и понятно, выпивать за рулем не самое умное. И если наклюкаться в зюзю, то и автопилот не поможет. Откажется признавать хозяина и сообщит, куда следует. Мы напиваться не собирались. Поставили флайер рядом с собратом и не спеша огляделись. Ничего подозрительного около бара не обнаружилось. «Вроде все тихо», — протянула с сомнением герцогиня. «Ну что, пошли, что ли?» «Пошли, только я первый». Дама не возражала. Мы выбрались из машины и направились к входу. «Приветствуем вас, уважаемые Села и Сел!» Тут же завел волынку, видевший нас зазывала. «Только у нас вы найдете лучшие в городе...» «Отвянь, приятель!» Грубо перебил я его. «Мы и без вас знаем, что здесь все самое лучшее», — подсластила пилюлю, идущая следом Анцила. Так и не решив, что правильнее возгордиться или обидеться, зазывала просто отошел в сторону и начал высматривать новых потенциальных клиентов. Внутри бар выглядел, в общем и целом, неплохо. Просторное полутемное помещение, пара десятков столиков, 2 длинные стойки, по стенам развешаны копья, кинжалы и ружья, головы каких-то зверей, видимо, чьи-то охотничьи трофеи. Бра в виде факелов, колонны и стойки, стилизованные под дикие джунгли. Сверху свисают брутального вида светильники с лампами-свечками. Высокие от пола до потолка окна были полупрозрачными. Заглянуть в них снаружи никто не мог, зато изнутри запросто. Для наблюдения за окрестностями самое то. «Ну и как мы будем отсюда сматываться, если что?» – поинтересовался я, когда мы уселись у дальней стойки. «Сначала надо дождаться этого, если что», – отмахнулась Анцила, полуобернувшись к окну и опершись на столешницу. Я спорить не стал, в конце концов, ей виднее. «Что будете заказывать, уважаемые?» – материализовался за стойкой бармен. «Два кровавых заката», – бросила девушка. «И, пожалуйста, без льда, я боюсь простудиться». «Понял, момент», – кивнул разливальщик. Спустя полминуты перед нами появились два высоких стакана с темно-багровой жидкостью. «Допьем, потом повторим, и если по нашу душу никто не явится, двинем на базу», — потягивая через трубку коктейль, сообщила Анцила. Допить напиток не получилось, повторить тем более. На стоянку у бара опустились еще два флайера, без опознавательных знаков, темного цвета, каждый раза в полтора больше нашего. Секунд через 10 из первого выбрались двое и подошли к нашей машине. Секунд 5 постояли, затем левый поднес к уху переговорное устройство. «Фига себе толпа!» — лицо герцогини удивленно вытянулось. «Не, мы столько за раз не положим!» Я мысленно с ней согласился. После первых двоих из флайеров вылезли еще 8. 8 плюс 2 вместе получается 10. Одинаково одетые, с тактическими, как у меня, очками на лицах. Ну, прямо какие-то рыболюди, целый косяк. Один остался на стреме, возле нашего быстролета. 9 направились к бару. «Ищем, где черный ход?» Посмотрел я на спутницу. Та помотала головой. «Черный ход отменяется». «Почему?» «Они разделились». Действительно, четверо из группы двинулись в обход здания. Видимо, как раз для того, чтобы перекрыть нам пути отступления. «Оружие есть?» «В машине осталось», — дернулась щекой герцогиня. «Недальновидно. В бар с оружием не пускают». «Что будем делать? Драться подручными средствами?» Анцила насмешливо фыркнула. «Ага, и платить потом за разгром? Нет уж, дудки. Обойдемся без члена вредительства». Она бросила на стойку монету, спрыгнула с барного стула и протянула мне руку. «Пошли». «Куда?» «В туалет». «В женский?» «Ну не у мужской же». Вообще говоря, ни мужского, ни женского туалетов здесь не было, а был один, общий и на одну кабинку. «Я в этом баре уже бывала», — пояснила Анцила, когда мы забрались внутрь и заперлись. «Тут окно вентиляции в другую сторону от черного входа выходит. А ну-ка, подсади-ка меня». Не стоит и говорить, что ее просьбу я выполнил с удовольствием. «Порядок», — донеслось из вентиляционной ниши через пару секунд. «Сам заберешься или помочь?» «Сам, экселленса, только вы отодвиньтесь, а то я застряну». «Да без проблем». Пока я влезал наверх, спутница чуть проползла по широкой трубе и выбила выходящую на улицу вент-решетку. Вываливаться наружу пришлось головой вперед, но это оказалось не страшно. Падение смягчили валяющиеся под стеной пустые коробки. «Ноготь сломала, вот гадство!» — поделилась бедой герцогиня, когда я встал. «Ты этого придурка у флайера тихо вырубить сможешь?» «Да без проблем». Вернул я ей ее же слова. Исполнить обещание оказалось нетрудно. Стоящий на стреме следил в основном за входом, а на проулок, из которого мы прокрались к стоянке, внимания не обращал. Поэтому-то я и сумел подобраться к нему незамеченным. А дальше, нежно придушенный, он просто выпучил зенки и тихо, мирно прилег на асфальт. «Эх, допросить бы его!» – посетовала Анцила, но тут же махнула рукой. «Ладно, мол, сейчас не до этого». Со стоянки мы стартовали вовремя. Преследователи выскочили из бара буквально в ту же секунду. В том, что погоня продолжится, никто и не сомневался. Жаль только, форы у нас почти не осталось.